Старик оказался дома, и Жаклин де Лонг тоже. Худенькая, подвижная женщина, несмотря на возраст, сохранившая бурный средиземноморский темперамент, с восторгом встретила Фрэнка. «Ну, рассказывайте! Рассказывайте скорее!» — закричала она, почти втаскивая Фрэнка в гостиную. «Посмотри, кто приехал, Этьен! Наш энфант терибль! Как вы, мой мальчик, со щитом или на щите?» «На щите возвращались мертвые герои, мэм», — мрачно пошутил Фрэнк. «А я просто на свалке, как дохлый пес». Де Лонг, пожимая ему руку, озабоченно нахмурился. «Так плохо? Хуже некуда, сэр. Я конченый человек, говорю вам». «Вы были в Сиэтле? Почему сразу не написали?» «Да не хотелось об этом писать. Я уж думал, приеду и расскажу. А потом задержался». Мадам Жаклин выключила музыку. «Садитесь и рассказывайте все по порядку», — сказала она решительно. «И не смейте воображать себя на свалке. Взрослый, сильный мужчина хнычет, как школьница. Какой позор!» Фрэнк начал рассказывать. Рассказывал он долго. Мадам Жаклин возмущалась то по-английски, то по-французски. Ее муж слушал молча, изредка прерывая Фрэнка вопросами. «Плохо», — сказал он без обиняков, когда Фрэнк кончил свое повествование. «Очень плохо, сынок. Я, знаете, никогда не был пессимистом и нытиком, хотя со мной тоже случались разные скверные истории. Но в данном случае я просто не знаю, что сказать и что вам посоветовать». Мадам Жаклин возмущенно посмотрела на мужа, но промолчала. «Мистер Стэнфорд дал мне один совет», — усмехнулся Фрэнк. «Почему бы вам, говорит, не уехать в Канаду на Авро? Даже предложил свою помощь в устройстве». «Хм», — сказал Де Лонг. «В самом деле, Авро. Мы с ним работали там во время войны. Помочь с этим делом мог бы и я, незачем обращаться к Стэнфорду». «Но что мне делать в Канаде?» Фрэнк развел руками. «Извините, сэр, я ничего плохого не хочу сказать о вашей родине, но работать для чужой страны...» Он запнулся, поняв, что сказал бестактность. Сам Де Лонг уже много лет работал в Штатах. «Простите, я не имею в виду вас». «Ничего, сынок», — улыбнулся Де Лонг. «Я давно уже стал космополитом. В молодости работал во Франции, за что и был наказан. Меня там женили». «И с каким трудом?» — мадам Жаклин рассмеялась. «Мой мальчик, если бы вы только знали, каких хлопот мне это стоило». «Но, как говорится, чего хочет женщина, хочет дьявол. И мой Тьен все-таки вошел в мышеловку. Правда, при этом он настороженно пошевеливал усами, тогда он еще носил роскошные усы». «Какие это были усы! Из-за них-то все и началось!» «А потом мне приходилось таскаться повсюду», — невозмутимо продолжал Де Лонг. «Я побывал даже в Аргентине». «О, вот кстати! Вас ждут письма из Байроса, сынок. Одно пришло недели две назад, а другое вчера». Он поднялся и вышел в свой кабинет. «У вас там девушка, не правда ли?» — спросила мадам Жаклин, заговорчески улыбаясь. «Любовь?» «Просто дружба», — сказал Фрэнк. «Ха-ля-ля, дружба! Не рассказывайте мне сказок! Какая там может быть дружба между девушкой и молодым человеком?» «Я говорю правду, мэм», — сказал Фрэнк. «Действительно, раньше это было. Несколько, ну, иначе. Но сейчас между нами просто дружеские отношения». «Франклин, вы ребенок! Запомните хорошо одну вещь. Если девушка действительно перестала любить, она никогда не станет продолжать дружеские отношения и поддерживать переписку». Де Лонг вернулся и протянул Фрэнку два конверта с бело-голубой аргентинской каймой. «От нее?» — спросил он, обменявшись с женой многозначительными взглядами. Фрэнк понял, что они уже достаточно обсуждали эту переписку. «Да, это от мисс Альварадо», — сказал он, пряча письма в карман. «Можете прочитать сейчас, мы не обидимся», — добродушно сказал Де Лонг. «Что ты понимаешь?» — подскочила мадам Жаклин. «Мсье Франклин хочет насладиться ими дома, в тишине и одиночестве. Очень интересно читать письма от девушки, когда рядом сидят два любопытных старика». «Кстати, как у вас с жильем?» — спросил Де Лонг. «Вы говорили, что со старой квартиры уже съехали». «Да, поживу пока в комнате Баттерстона, он в отпуске». «Верно. Он уехал вчера, еще спрашивал о вас. Я сказал, что, наверное, вы устроились, раз ничего не пишете». «Ну-ну, а то могли бы поселиться и у нас. Комната наверху все равно пустует». «Спасибо, зачем же я буду вас стеснять?» — сказал Фрэнк. «И зачем мы будем стеснять мсье Фрэнклина?» — подхватила мадам Жаклин. «Ты со своим Бахом, я с моей болтовней. Кроме того, к молодому человеку должны ходить девушки, он будет стесняться». «Кстати, о девушках», — сказал Делонг. «Вам передает большой привет блондинка из Грейт Салинс. Та, что в аптеке, помните?» «Вуаля!» — сказала мадам Жаклин. «А ты говоришь, поселиться у нас». «Вы были в Грейт Салинс?» — спросил Фрэнк. «Да, на прошлой неделе». «Ну как там?» «Все то же». Делонг пожал плечами. «Та же спешка, та же лихорадка. С нами недавно чуть не произошло то самое, что случилось на Новый год с высотным разведчиком Локхеда, помните? И те же причины. Командование требует новых машин. Сроки испытаний сжаты до абсолютного минимума. На заводах делается черт знает что». «Вы думаете, дело все же идет к войне?» — помолчав, спросил Фрэнк. «Нет, этого я, к счастью, не думаю», — сказал Делонг. «Просто выяснилось наше чудовищное отставание от русских. Я читал секретный отчет миссии Туайнинга. В Москве им показали такое, что у генерала отвисла челюсть, и, будьте уверены, показали далеко не все». Фрэнк спросил разрешения у хозяйки и закурил. «Да», — сказал он, невесело усмехнувшись, — «а вы говорите ехать за границу». «Сынок, сынок», — Делонг покачал головой, — «вы слишком наивны. Я уже не говорю о том, что возможность работать в Штатах для вас закрыта, так или иначе, и, может быть, это к лучшему. Вы как-то спросили меня, какие выводы можно было сделать из той новогодней истории, и я посоветовал вам подумать над этим самому. Наверное, мне следовало все же поделиться с вами моим собственным опытом. Видите ли, я прекрасно все понимаю, желание работать для обороны своей страны и тому подобное. Но так или иначе, наша работа стала сейчас грязным делом. Это парадокс, я понимаю, и парадокс трагический. Наверное, это вытекает из парадоксальности всего нашего времени, всей нашей системы жизни, нашего строя. Мы хотим приносить пользу стране, а в результате наши усилия день за днем приближают мир к катастрофе. Разве эта гонка вооружений действительно диктуется интересами безопасности? Это же игра, сынок, самая грязная, политическая и финансовая игра. Я тебе давно говорила, брось все это к черту, — хладнокровно сказала мадам Жаклин, тоже закуривая. «Мне скоро на пенсию, — возразил Делонг. Мы с тобой, дорогая, не накопили состояние. Я не хочу, чтобы ты на старости лет осталась нищей. Но если бы я был моложе, если бы я понял все это несколькими годами раньше...» «Лучше поздно, чем никогда, — сказала мадам Жаклин. Мальчики, я приготовлю коктейль». «Недавно в одном городке в Калифорнии, — медленно сказал Фрэнк, словно думая вслух, — я видел, как дети играли с ручной белкой, угощали ее мороженым и всякие такие штуки». «Хо, бедное животное! — сочувственно сказала мадам Жаклин, доставая бутылки. И я вдруг представил себе, совершенно ясно, словно увидел, как вот в такое же солнечное утро к этому городу и к этим детям приближается где-то в стратосфере чужой атомоносец. Ведь это моя страна, поймите. Вы что же думаете, что дети играют только в американских городах? — усмехнулся Делонг. — И что только американцы способны тревожиться о их будущем? А русские, по-вашему, не могут представить себе, как к их детям приближается наш В-52? Это круг страха и реакции на страх, проклятый заколдованный круг, и лучше вырваться из него, пока не поздно. Если случится худшее, если начнется война, вы так или иначе будете защищать свою страну, никто в этом не сомневается. Но участвовать в коллективном безумии?